Глава 16. Как ловить на себе восхищенные взгляды? Хотите быть самой красивой и желанной? Получать комплименты? Для женщины очень важно чувствовать внимание мужчин. Нам нужно подтверждение своей неотразимости. Добавьте в утреннюю рутину всего одно упражнение – вакуум, простое, но мощное. Упражнение «Вакуум» имеет ряд противопоказаний. Заболевание желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, беременность и другие. Перед началом практики рекомендуется проконсультироваться с врачом, а также выполнять технику под контролем опытного тренера, особенно на первых этапах. Оно заключается в активации глубоких мышц живота, при этом корпус и позвоночник остаются неподвижными. Вы можете выполнять его на разных уровнях сложности, и, что важно, оно доступно каждому. Вакуум лучше всего делать натощак. Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота, не вдыхая, как можно глубже, и удерживаете их в таком положении. Это как заключить себя в объятия, напоминая, что приятно чувствовать себя живой. С каждым повторением вы будете ощущать, как тело напитывается силой и энергией. Постепенно увеличивайте время удержания. Я начинала с небольшого промежутка. Вакуум помогает укрепить глубокие мышцы живота, делая талию тоньше, улучшая осанку и увеличивая общую функциональность. Для выполнения не потребуется много места, оборудования или опыта. Эта утренняя процедура может стать верным союзником на пути к новой жизни. Я практикую вакуум до 5 раз в день, и каждый раз чувствую, как с каждым выдохом уходит не только воздух, но и усталость, а с каждым вдохом приходит энергия и воля к новым свершениям. Пожалуйста, дайте себе шанс. Отпустите старые привычки и откройтесь новому. Начинайте каждое утро с зарядки, и вы увидите, как жизнь преобразится. Тело откликнется и станет стройнее. Вы понравитесь себе еще больше. Начнете сиять, что обязательно заметят окружающие. А значит, вас ждут новые встречи и новое общение. Одним словом, счастливые отношения. Подведем итог. Питание – это не только физическое действие. Оно проникает в наши эмоции, в наши воспоминания и в наши отношения. Осознавая влияние продуктов на настроение и поведение, мы можем не только улучшить свое самочувствие, но и укрепить коммуникацию и связи с окружающими. Не позволяйте установкам, полученным в детстве, управлять вашим выбором и отношениями. Попробуйте внедрить привычку к совместному приему пищи, когда можно говорить и смеяться. Возможно, это станет залогом крепких отношений. Ведь наше психическое здоровье и отношения с людьми – это то, что действительно имеет значение. В следующем разделе рассмотрим связь питания и самореализации.